Глава 5. Бабушкино наследство. Дверь мне открыла Соня, и я ступила в мертвящую тишину огромной квартиры. Зеркало в коридоре было затянуто черным платком, пахло спиртным и валерьянкой. «Проходи, проходи в зал», — глухо проговорила она, передвигаясь, словно сомнамбула. «Здесь никого нет. Похороны только завтра, все родственники без чувств. А он лежит в квартире своей мамы. Я специально здесь тебя дожидаюсь». Я прошла за ней в просторный зал неправильной формы и в доли секунды оценила окружающую обстановку. Повсюду был виден хороший достаток. Телевизор в полстены, кожаные диваны, дорогая аппаратура. Но сегодня все здесь дышало бедой, постигшей обитателей квартиры. «Вот здесь мы и жили», — тихо сказала Соня, усаживая меня в кресло. «Да, теперь я здесь жить уже не смогу. Буду продавать квартиру или менять, но здесь мы с сыном не останемся. Меня терзают какие-то страшные предчувствия». «За этим я к тебе и пришла», — попробовала успокоить Соню я. «Хочу выслушать твои предчувствия, предположения и, по возможности, факты. И чем ближе к правде будет твой рассказ, тем скорее я смогу тебе помочь. Мне нужно подробно знать, чем занимался Володя. Меня интересует круг общения и все его дела. И не только его, но и твои, Соня». Она уставилась на меня своими черными непрозрачными глазами, словно желая поглубже заглянуть в мою душу. «Да я все сейчас тебе расскажу. И покажу тоже. Хотя я не верю, что его убили из-за этого. Об этом никто знать не знал и не мог. Его убили совсем по другой причине. Но я теперь боюсь этого и боюсь тут жить». Я спокойно ждала, пока последует внятное объяснение. И дождалась. «Начну все по порядку. Вова раньше зарабатывал деньги на фарцовке. У него в Питере были какие-то дальние родственники. Я их не знала. Он туда ездил, покупал там аппаратуру, а здесь все продавал. Зарабатывал немного, но и немало. Словом, жить можно. Мы поженились, когда он уже был в разводе. Его бывшая жена теперь замужем, а с Вовой они расстались страшными врагами. Я этих подробностей не знаю. Это было до меня. Короче, дело совсем не в этом. Она к его убийству никакого отношения иметь не может. Ее вообще сейчас в Тарасове нет. Она уехала в Италию за кожаными куртками. Торгует ими. У нас есть общие друзья, так что я знаю. Она тут не при делах. И сына Вовиного давно уже с новым папой воспитывает. А вот что самое главное я хотела рассказать. У Вовы вдруг в Питере объявилась какая-то двоюродная бабка или седьмая вода на киселе. И эта бабка, одинокая как перст, помирает и оставляет Вове, как внучатому племяннику, все свое имущество, которое состоит из комнаты в коммуналке. Ее Вова там в Питере продал. Оставила еще кое-чего. «Пойдем, Таня, я тебе это покажу». Соня с таинственным видом почему-то на цыпочках двинулась впереди меня и отперла ключом дверь в комнату, где, судя по всему, должна была находиться спальня. Но моему изумленному взору предстала пристранная картина. На голом полу возвышалась куча старого хлама, в которой можно было разглядеть перевернутые облезлые стулья, комодик, какие-то шкафчики. Приглядевшись повнимательнее, можно было понять, что этому хламу не одна сотня лет. Воображение потрясало двухметровое чучело медведя с клыкастой пастью и злыми глазами. «Бабушкино наследство», — догадалась я. «Ничего, впрочем, особенного. Медведь, конечно, стоит немало, но мебелишка совсем не важнецкая. Насколько я понимаю, большой антикварной ценности не представляет. Дворянка какая-то бабуля была, пояснила Соня с явной ненавистью. «Иди сюда. Смотри, самое главное. Этого никто, кроме нас с Володей, не видел». Один из шкафчиков стоял задней стенкой к двери. Я обошла его. Это был довольно высокий сервантик со стеклянными дверцами, весь заставленный, даже на мой неэкспертный взгляд, серебряными и бронзовыми статуэтками бесчисленных купальщиц, раздевальщиц, нимфочек и венерочек. Несколько посещений Эрмитажа или других музеев могли подсказать, что статуэтки стоят приличных денег не только в наших деревянных, но и в их твердо конвертируемых. Среди этих предметов выделялась бронзовая женская головка с безупречными легкими чертами, точенным носом, длинной шеей и свиночком на гордом челе. На основании скульптуры красовалась надпись «Голова богини Дианы, работа господина Левалье, XVII век». Это произведение искусства обладало какой-то странной колдовской притягательностью. «Хороша, Диана», — сказала я, тыкая пальчиком в стекло серванта, не особо, впрочем, впадая в изумление, а несколько усомнившись в исключительности этой вещи. «Питер, конечно, славится искусством подделок. Там такую Диану можно купить на Невском за 5 рублей». «Это подлинник. Вот в чем дело», — заявила хозяйка Дианы, словно прочитав мои мысли. «Все фигурки...» Литое серебро и бронза — это редкий антиквариат. Самая дешевая из них стоит $2000, а Диана... За Диану петербургский скупщик антиквариата предлагал 150 тысяч баксов, разумеется. Соня раскрыла шкафчик, взяла Диану в руки и, скорбно глядя в ее невидящие глаза, бросила... «Все из-за тебя, сука!» А затем протянула мне ее. Холодный гладкий металл, заметная тяжесть и старинная работа словно заряжали ладони энергией. Я погладила ровные щеки Дианы-красавицы. Лицо живое, кажется, вот-вот улыбнется. Я пожалела, что это была только головка Дианы, что мастер не отлил ее плечи и грудь. Но ее лицо притягивало. Действительно дьявольская игрушка. Завораживает. У Сони дрожал подбородок, в глазах пылала ненависть. «Ты думаешь, это принесло счастье? Вот что это принесло. Убили отца моего сына. И нас тоже убьют. Меня и ребенка». «Подожди». Прервала я ее, с трудом оторвав взгляд от статуэтки и отправляя ее обратно на полку шкафа. «Ты думаешь, все связано с этим? Рассказывай, кто знал об этом и как все эти ценности очутились в вашей квартире?» Короче, Вова совсем не обрадовался этой бабке. Возни с ней было, не пересказать. Мы совершенно не знали, каким хламом набиты ее комоды и сервант. Конечно, медведь произвел впечатление. Он тоже стоит, будь здоров. Но комнату Вова продал с грехом пополам. Икона там еще была. Икону продал, купил джип. А потом я сказала, все, хватит. Возвращайся в Тарасов, и нечего по Питеру гулять, пока не догулялся. Город большой, знаешь ли, охотников до добра много. Он одну статуэточку эксперту оттащил, ее чуть с руками не оторвали. Говорят, редкая ценность. Про Диану я уже говорила. Для специалистов и коллекционеров это мечта и находка. Хотели мы сначала это все скопом продать и за границу уехать. Потом решили немного подождать, пока малыш подрастет. Да и страшновато было. Мы все это запаковали как следует, да на джипе в Тарасов и перевезли. И медведя даже в мешке к крыше прикрутили. «Кто об этом знает?» — спросила я, невольно повышая голос. «Да никто. Скупщик антиквариата в Питере. Ну так мы к нему зашли да вышли. Там за нами никто не следил, это точно. А здесь...» Здесь уж точно никто не мог знать. И родители наши не знают. Мы сказали, что была только коммуналка, да старье какое-то, и все. В эту комнату никто не ходил. Это здесь полгода лежит. За полгода у нас гостей в доме не было. Сын сюда не ходил, не разрешалось. Жили, как на пороховой бочке, пока не взорвались. Дожили вот. Соня продолжала, глотая слезы. С этого наследства все и пошло наперекосяк. У нас с Вовой была такая любовь, а с этой бабкой все рухнуло. Вова от меня отошел, отдалился, стал каким-то чужим, мне не доверял ни в чем, бесконечно подозревал. «У него были для этого основания?» — как можно мягче спросила я. «Эх, да что уж теперь!» — махнула она рукой. «Ну, появился у меня другой. Мне было тогда так плохо, так одиноко, а тут подвернулся вроде бы настоящий мужик». Я постаралась подавить наплыв отрицательных эмоций, нахлынувших на меня при сравнении абзаца с настоящим мужиком. Вот уж действительно на вкус и цвет. «Но я любила и люблю Вову», — всхлипывала Соня. «А с этим мужиком было так, как отдушина при плохом настроении». «А ты ему случайно об этом не говорила?» — поинтересовалась я, тыча пальцем в сервант. «Ой, что ты, что ты?» — поспешно замахала она руками. «Да зачем мне это? Я с Вовой расставаться не собиралась. Просто мне было так обидно, что он стал мне какой-то чужой. Потом я его еще заподозрила в измене. Короче, тут подворачивается этот сосед, такой сильный, грубоватый немножко. Ну, в общем, в моем вкусе». Я еле удержалась, чтобы не сплюнуть в сторону. Помешало присутствие невозмутимой Дианы. Все-таки искусство и предметы старины, эта извечная красота, гасит отрицательные эмоции. «А чем он занимается, твой сосед?» — спросил я с невозмутимым видом. «Не знаю точно. Всякими разными делами, как все сейчас. По образованию он, представляешь, музыкант. Окончил Тарасовскую консерваторию». Я так и села на подоконник. «Кто? Этот твой сосед?» «Ну да, я же говорю, по образованию. У него и скрипка есть, то есть футляр всегда лежит в комнате». «Да бог с ним, Таня, какая разница? У нас чисто сексуальные отношения. И то были. Теперь я буду искупать былые грехи и вымаливать прощение». «А тебе не показалось некоторым несоответствием такая мужественная внешность твоего друга и это его скрипка?» Едва сдерживая смех, попыталась я отвлечь Соню от дум о покаянии. «Не показалось», — отрезала Соня, давая мне понять неуместность расспросов о ее любовнике в день смерти мужа. «Все ясно. Святая простота Соня, юрист, между прочим, как говорится, слона-то и не приметила. В футляре от скрипки киллер-абзац, скорее всего, хранит что-нибудь вроде винтовочки с оптическим прицелом. Соня, это очень важно. Если хочешь, чтобы я нашла убийцу твоего мужа, подумай, кто знает о коллекции. Может, кто-то видел, помогал выгружать. Может, ты или Вова невзначай проговорились?» «Я не проговаривалась. А уж Вова, не знаю. Ищи у его любовниц, их поспрашивай. Он тоже, прости меня, Господи, был жук еще тот. Да, мы это привезли в коробках и в мешках. Сами все в дом перетащили. Людей, конечно, во дворе было полно. И сосед не интересовался, что это вы перетаскиваете. Я сказала, что аппаратуру. Ящики-то были от Сони. Да никто не знал и не видел». «Ясно. Никто ничего, а врача-то хлопнули. Можно ведь было и просто квартиру ограбить. А уложить выстрелом Вову не означает завладеть антикварной коллекцией. Да. Пока в голове у Татьяны Александровны Ивановой получился небольшой затор. У покойного, кроме антикварного хлама, была еще куча брошенных им женщин и какие-то должники. Словом, мотивов для его устранения могло быть предостаточно, равно как и желающих этого. Есть от чего болеть голове несчастного детектива. Если, конечно, причиной трагедии было бабушкино наследство, то у Сони есть все основания волноваться и за себя, и за сына. Да, дело серьезное. И мне нужно поторопиться с расследованием, пока не произошло еще чего-нибудь похуже. Я пыталась систематизировать свои догадки и версии. Одну из них, очень важную для меня, никак не удавалось обдумать и аргументировать до конца. В голове почему-то вертелось слово «наследство». «Теперь это все твое?» — спросила я Соню, обводя рукой комнату и имея в виду, конечно, бабушкины игрушки. «Мое», — неуверенно подтвердила она. «И моего сына. Ох, боюсь я, боюсь. Не знаю, что теперь и делать. Продавать это страшно, жить с этим еще страшнее». Да, красавице Соне оказался явно не по силам груз внезапно навалившихся проблем. Что ж, ее можно понять. Этой женщине неплохо жилось в уютном гнездышке с мужем-спекулянтом и настоящим мужчиной-любовничком под боком. Свалившееся же бог весть откуда на голову странное богатство, да еще потеря мужа, конечно, вышибали ее из привычной колеи. Значит, теперь Соня владелица сокровищ и Сонин сын. Она прервала мои размышления, предложив выпить кофе и покурить. Я не без удовольствия согласилась. Дверь в сокровищницу была заперта на ключ, который тут же исчез в коробочке с нитками, стоявшей на полке. Я настоятельно просила Соню никого домой не приводить и с любовником не встречаться. «Что? Да что, я не в своем уме, что ли?» — возмущенно завопила она. «Да ничьей ноги здесь не будет. Теперь главное — выяснить, кто это сделал. С Вовой. Если преступление не связано с этими бабкиными штуками, то еще полбеды. Что-нибудь придумаю, как от них получше избавиться. А если... Но не может быть. Лично за себя я ручаюсь. От меня никто узнать не мог. Да, у меня был любовник, но, клянусь тебе всем на свете, он ни разу здесь не был и понятия не имел об этих вещах. Как давно у вас с ним начались отношения?» «Да с полгода назад», — задумчиво ответила Соня. «Да и бабкины штуки находятся в тарасовской квартире Целиковых как раз полгода. Если Соня не говорила абзацу, то как он мог узнать про эти цацки? Да и знает ли?» «Вот что предстоит мне узнать в первую очередь. Абзац, подозреваемый номер один. Но не надо забывать и о других». За чашечкой кофе и сигареткой я слушала Сонины рассказы о Володиных должниках. Дело выглядело примерно таким образом. Заработав на торговле аппаратурой некоторые деньги, Владимир отдал их двум приятелям-коммерсантам под хорошие проценты. Проценты оба вовремя вернули, а вот основные суммы — 3 и 5 тысяч долларов — пока не отдали. По словам Сони, пока они только компостировали мозги. После свалившегося, как снег, на голову наследства, Володя даже махнул рукой на эти долги. Однако получить их обратно, конечно, не отказался бы. И все же Соня никак не могла себе представить, что совершить убийство мог один из должников. Один из них, Александр Тимошин, приличный семейный человек, не очень удачливый бизнесмен, всеми и всегда облапошиваемый. С него, как говорится, взятки гладкие. Второй, Бурдовский Сергей, был фигурой темной и мрачной. Этот человек непонятно чем занимался и сначала очень дружил с Володей Целиковым. А потом, как это нередко бывает, деньги раздрул, жили. От Сони я получила точные адреса обоих должников, а также адрес бывшей Володиной жены, которая заведует большой джинсовой секцией в известном магазине. На этом наша беседа прервалась. Позвонила Сонина мама, и безутешная вдова срочно должна была отправляться к горюющему скопищу родственников. Ей предстояло взвалить на свои хрупкие плечи весь груз организации похорон. Мне же оставалось лишний раз напомнить ей, чтобы была предельно осторожна, никуда не совала носа, одна никуда не ходила и держала сына у бабушки. Соня клятвенно пообещала мне с соседом не общаться, а по улице ходить только в сопровождении двоюродного брата. Я покинула квартиру Целиковых, размышляя обо всем услышанном. Особенно меня настораживало подозрительное Володина окружение. И среди этих людей почему-то меня заинтересовала Света, та самая, от которой он вышел и нашел свою смерть. Чуяло мое сердце, что именно эта темная лошадка сыграла во всей этой истории немалую роль. Абзацы Света сразу же начали терзать мою душу смутными предчувствиями. И если в отношении абзаца мое мнение и может быть предвзятым, то эта Света, лично мне ничего плохого не сделавшая, все же наполнила мое сердце недоверием. А в своем недоверии я редко ошибаюсь.